собака. Чем мы хуже корейцев, в конце концов? Если ты жрешь то, что и собака не станет, почему бы не сожрать саму собаку? Тем более, что летом шашлыки в парке культуры Сахарова продают и свинины, и баранины. Так вот, свиные и свинины, это правда. А барани из собачатины. Отвечаю. Они их заманивают в свою кухню-подсобку и там разделывают, сволочи. Это я пытаюсь оправдываться. Есть все-таки что-то нехорошее в том, чтобы сожрать лучшего друга человека. Каннибализм лайт. Следующий этап – сожрать самого человека. Человека, я вам скажу, по крайней мере, честнее. Он это заслужил. Бродячая собака – тяжкое зрелище. Я лично смотреть им в глаза не могу. Хотя они твой взгляд ловят, чтобы свой отвести и завилять хвостом. Быстрым взглядом в глаза они тебя сканируют. Они всячески демонстрируют свою зависимость, миролюбие, готовность подчиниться и слабую надежду, даже без просьбы. Вдруг чего дашь, так большое спасибо. А нет, так извини и не надо. Только не бей меня, не гони, я хорошая. Они мне напоминают наших граждан на приеме в официальном учреждении. Родные души. Тоскливо делается. Нас и жрут, мы и жрем. Круговорот веществ в природе называется. Ну вот сидим мы, значит, в промзоне в курилке. Там даже три скамеечки и бочка в центре сохранилась. И разговариваем. Седой мировую гибель пророчит. Белинский листает какой-то ветхий учебник по сопромату. Федя всех слушает. Еще капитан с нами был. Со здоровым фингалом. Он вообще со свалки. Его пугач за свитерок зажатый отоварил и прогнал. У них типа коммунный, но с диктатором. Ничего, говорит, пару дней покантуюсь и вернусь. Пугач вообще отходчивый. И тут идет собака. Обычная бурая кудлатка. Посмотрела, остановилась, изменила направление, в сторону порысила. Я оглянулась на свою беду. У нас консервная банка, пакетик из-под еды, жратвой пахнет. Капитан ей почмокал и кусок хлеба протягивает. И дура несчастная пошла на этот кусман. На передние лапы слегка присела, шею прогнула и смотрит снизу, из-под лобья, заискивает. Но вплотную приблизиться остереглась. А жрать, судя по всему, хочет, аж собой не владеет. Он и кусок бросил, она поймала на лету, а он тихо, ровно говорит. Жареное, горячее, отбивное, каждому от пуза. Давайте у кого что есть, только тихо, без резких движений. И Федя медленно подал ему завернутую в пленку сырую сосиску. Капитан ее осторожно развернул и протягивает. Разломил пополам и на ладони дает. А она тянется, собака-то, и сняла. Я говорю, эту шерсть пилить только бритва возьмет. Нахрен она тебе сдалась? Зима скоро, ее другие собаки съедят. Какой есть смысл, гуманист хренов? Он отвечает. Белинский от книжки оторвался. У вас на свалке там все живодеры, уроды. Ты посмотри на нее, я ее есть не буду. Ладно, будешь жевать и сплевывать. Или пирамиде отдавать. Вот зимой сдохнете, эти собачки сами вас съедят. Борьба за существование, уроды. И протягивает ей левой рукой другую половинку сосиски, а правой тянется погладить. И погладил. Вцепился в шерсть. И тут же оказался на ней верхом. Зажал коленями и всем весом к земле прижимает. Держи, кричит, задние лапы держи. А вот ни хрена-то никто не пошевелился. Нет, Федя пошевелился. Своими граблями стиснул ее сзади. А псина визжит отчаянно и выкручивается. Пятикантроп долбанный, кричит Седой. Да отпусти ты ее, я тебе полпачки печенья отдам. Но с места сам не встает. Как же, думаю, этот урод ее резать-то будет? Или задушить решил? А это противно, она обгадится, жрать ее потом. А он левым локтем зажимает ей шею, а правой достает из кармана гвоздь и всовывает ей в глаз. Дернула она два раза лапками и затихла, бедолага. «Ты ее здесь-то не свяжуй», — сказал Федя. «Мы здесь отдыхаем. В сторону отойди». Капитан оттащил тушку под стену, а мы развернулись и смотрели. Он вытащил хозяйственный нож с пластмассовой ручкой, потемневшим лезвием, поплевал на обломок кирпича, поточил и стал отпиливать собаке голову. Темной крови было на земле совсем немного. Он отпилил, поднял за ухо и отставил в сторону. Белинский вдруг сказал: «А интересно, как готовят собак корейцы? Надо почитать. Наверняка же есть много книг по корейской кухне». А капитан отвернул рукава, нож в правой руке, вложил лезвие между указательным и средним пальцем левой, как в ограничитель, только сантиметра два острия торчало, и взрезал брюхо от грудины до хвоста, запустил руку и вырвал легкие вместе с трахеей пищеводом, потом выгреб кишки и оттащил тушку в сторону. Провел разрез вверх до горла, а потом вдоль внутренней стороны лап до центрального разреза. Отложил нож и одной рукой стал край шкуры оттягивать, а кулак другой всовывал между шкурой и мясом, разделял их. И ободрал, умело так ободрал. А мы молча сидели и смотрели. Он поднял безголовую окровавленную шкуру с хвостом и заржал: «Эй, кому на воротник?» И откинул. «Пакет чистый подайте», — скомандовал он. И Федя принес ему пакет и постелил. Капитан стал срезать куски мякоти и складывать на пакет. «А кто за бухлом побежит?» — руководил он уверенно. «Хавку я обеспечил царскую». Никто не ответил и не посмотрел. Не вытанцовывалось ничего. «Ну что, сидите!» — крикнул он нам. «Огонь-то сделайте!» Я пошел в ангар раскладывать костер. Прихватил кусок поддона. А Седой пожал плечами и присоединился. «Ну что, нажгли досок, между двух железных коробов положили ряд арматурин, а на арматурины те были нанизаны шашлыки вполне обычного вида, темно-красное мясо, которое на глазах светлело, а потом делалось коричневым. Запах, конечно, обалденный пошел, прямо желудок заволновался, в хорошем смысле. А, лучка бы!» – прищелкнул капитан. «Ну, ели без лука, без помидор, без хлеба, но главное – без водки, вообще без любого бухла. Ароматное, горячее, удивительно сытное мясо. Вкусно, черт!» – признал Седой, чавкая. «Действительно похоже на баранину!» – светским тоном откликнулся Белинский, вытирая растопыренные ладони об учебник. Не понравился ему учебник. «Я думаю, сожрали мы не менее, чем по килограмму». Федя отдулся, рыгнул и треснул капитана в правую скулу. «Ты чего, охренел, ушлепок?» – закричал капитан, поднимаясь с пыльного цементного пола. У него был фингал на левой скуле, а теперь будет такой же на правой, еще лучше. «Извини, братан», – сказал Федя. «За обед, братское, тебе спасибо. Давно так не ел, это правда. Смогу, тебя угощу. Но пойми ты меня тоже, но не мог я стерпеть».